Глава пятая. Максим слушал сестру, как дающих показания свидетелей. Время летело. Рассудочность и беспристрастность профессии подмораживали любое проявление чувств, не давали поверить, что он человек из плоти и крови, и у него есть сердце. Элоди рассказывала, уронив руки вдоль тела и уже не надеясь на сердечные объятия. Ей казалось, что она обращается к незнакомцу. Встречи после разлуки никогда не оправдывают ожиданий, тем более если люди не общались целых 20 лет. А потом плотину прорвало. Максим разрыдался, рухнул на колени посреди гостиной и спрятал лицо в ладонях, не обращая внимания на рыжего соседского кота, который терся об него, пытаясь утешить. Элоди кинулась к брату и крепко обняла, точно хотела защитить от всего зла мира, а он тонул и впервые с детских лет не боялся утонуть в сладкой печали пополам с радостью. Они заполнили пролетевшие часы тысячами ответов на тысячи вопросов о жизни в разлуке. Максим и Элоди сидели за столом. Чай был давно выпит, коты изгнаны, а прошлое осталось за закрытыми дверями. Возможно, на потом, тем более, что настоящая явила себя, не спрашивая разрешения, и напомнила Максиму о суровой реальности. Позвонила Эмма. «Слушаю». «Возвращайся, мы эвакуируем заложников. Этого психопата прикончили». На него нахлынули воспоминания о событиях последних нескольких дней. Захват заложников в начальной школе. Явившаяся на выручку опергруппа национальной жандармерии взяла здание в кольцо. Эмма с коллегами расположились в одном из корпусов школьного городка, куда отводили освобожденных заложников. Максим выслушал Эмму и посмотрел на сестру. «Ты... я... мне придется уйти. Дело срочное». Она моргнула, молча кивнула. «Оставайся, Элоди. Отдохни как следует. Поспи. Спальня наверху. Я оставлю тебе ключи». Так много нужно было сказать сестре, что он не мог позволить ей снова исчезнуть и даже подумал, не запереть ли ее в доме до своего возвращения. Надо же им наверстать потерянное время. Максим копался в металлической коробке на столике у входной двери. Невозможно даже представить, как Элоди удалось сбежать из того мрачного места, где она жила. Он не спросил, что она намерена делать. Неужели заглянула повидаться, а теперь вернется туда? У него участилось дыхание, руки задрожали. Он, наконец, нашел связку, с трудом снял с кольца ключ с треугольной головкой, обернулся и положил его на столик, боясь взглянуть на Элоди и прочесть в ее глазах подтверждение своих страхов. Она прикрыла руку Максима ладонями и пообещала: «Я буду ждать тебя здесь». Асфальтовая лента выскальзывала из-под колес, дорожные указатели и светофоры мелькали за стеклом в такт биению сердца. Быстро, слишком быстро, стремительно. Мысли о работе, о сестре, вернувшейся в его жизнь как солдат после долгой войны, воспоминания детства, от которых он с таким трудом начал избавляться с помощью доктора Катарини, все смешалось у него в голове. Хищный поток вновь вознамерился утянуть его на глубину и утопить. Остановившись на красный свет, Максим поправил плетеный браслет, сбившийся, когда он снимал рычаг переключения передач с нейтрали. Он то и дело обгонял фургоны телевизионщиков, разноцветные, но однотипные, со спутниковыми антеннами на крышах и логотипами информационных каналов на борту. Дурной знак. Стервятники снялись с гнезд и кинулись на свежатинку. У школьных ворот он предъявил удостоверение двум жандармам, охранявшим въезд на узкую дорожку к парковке. Один из них узнал Максима. «Ты опоздал!» — рявкнул Борис. «Эмма только что мне позвонила и...» — начал было тот. «Это не оправдание. Людей следовало сменить час назад». «Но ведь необходимость отпала». Риторический вопрос. Эмма сообщила, что опергруппа национальной жандармерии прикончила преступника. Борис со вздохом пожал плечами и скрылся в бетонном здании. Максим последовал за напарником на третий этаж. Из класса вышла молодая женщина. Ее рыжие волосы были заплетены в идеально аккуратную косу. Бесконечно длинный коридор с голыми стенами заполнился успокоительным гулом голосов. Эмма Леруа встретилась взглядом с Максимом и радостно улыбнулась. «Вот и ты, наконец!» Счастливая развязка событий, начавшихся как трагедия и продлившихся целые сутки, По идее, должна была толкнуть их в объятия друг друга. Эмма обожала бурные проявления чувств, но сейчас они не одни, лучше воздержаться. И она только звучно чмокнула его в щеку. «Как прошло?» — поинтересовался Мансо. «Он подошел к окну, чуть-чуть отдернул занавеску, и бум!» — ответила она, изобразив пальцами выстрел из пистолета. «Странно», — насупился Максим. «Он же вел себя осторожно, настоящий параноик. Все допускают ошибки. Переговорщики пошли на риск, не общались с ним почти 2 часа. Он запаниковал и поплыл. Знаешь ведь, как говорят, любопытство кошку сгубило». «Максим!» — крикнул Борис из дальнего конца комнаты по левую сторону коридора. «Ну?» Две заплаканные учительницы пытались собрать вокруг себя с десяток бледных от ужаса учеников, чтобы вести их к родителям. «Нужно заняться этими дамами и детишками. Транспорт подан!» — по-военному скомандовал Борис. Жандармы с помощниками, направленными местными муниципалитетами, эскортировали освобожденных заложников. За широкими воротами собралась толпа, и это не предвещало ничего хорошего. Чтобы вывести людей, придется сначала разобраться с журналистами. Младший лейтенант Павловский, Максим и Эмма шли впереди. Толстяк Алмейда предпочел стать замыкающим. Борис энергично махал руками, то и дело рявкая «Посторонитесь!» журналистам, которые потрясали микрофонами, как обозленные селяне, грозящие вилами дикому зверю. В центре разнородной орды двигалась к фургонам и автобусам высоченная женщина, гипнотизируя окружающих взглядом голубых глаз. Больше всего она сейчас напоминала старателя, шагающего против течения по дну золотоносной речки. Жгучие черные волосы развивались на ветру. Мало кто остался бы равнодушным, увидев эту изящную красавицу с угловатым лицом и сказочной белозубой улыбкой, от которой исходило ощущение силы. Головы поворачивались сами собой, глаза от восхищения лезли на лоб, и даже тени словно бы укорачивались, чтобы уступить дорогу волшебному созданию. Инесс Зиглер. Для широкой публики она была олицетворением крутой, властной женщины, которая пойдет на любой риск, но докопается до истины, а для полицейских и жандармов — занозой в заднице. Разочарованные представители прессы провожали кортеж вспышками фотоаппаратов, что было абсолютно бессмысленно с учетом тонированных стекол. Машины ускорились, выехав на центральную улицу. Максим с Эммой не без труда закрыли ворота, а вошедший враж Борис отогнал четвертую власть подальше. Два капрала взялись огораживать периметр красно-белой лентой. Павловский крикнул коллегам. «По машинам! Встретимся в конторе!» Эмма отвела зачарованный взгляд от Инесс Зиглер и повернулась к Максиму. «Захватишь меня, красавчик?» Он кивнул, сделал несколько шагов в направлении парковки, остановился и спросил у Альмейды. «Ты на колесах, Тома?» «Он приехал со мной», — ответил Борис, опередив коллегу. Эмма с Максимом, оставив их разбираться с журналистами, тронулись с места, но она успела заметить, что Борис стоит рядом с Инесс. Они были почти одного роста, и они что-то обсуждают. «Ты знаком с этой дамочкой?» — широкой ухмылкой спросила Эмма. «Из смарт-медиа? Само собой. Телевизора у меня нет, но живу я не в пещере». «Я бы с ней приятно провела время», — хихикнула Эмма, прикусив губу. «Не ты одна». Эмма вздернула брови, и ее маленькие глаза заискрились смехом. «Правда? Ты тоже?» «Да нет, она не в моем вкусе, если честно», — он покачал головой. «Прекрати!» — Эмма шлепнула коллегу по плечу. «Эй, я, между прочим, машину веду». «Она великолепна, Максим, и спрячь в карман свою любимую ледяную маску». Он усмехнулся, и у него вдруг перехватило горло. Близость, чувство локтя и понимание, объединявшие их с Эммой все эти годы, должны были бы присутствовать в отношениях с сестрой. Осталось ли в его сердце место для Элоди после пережитых в детстве ужасов, после того, как их судьбы были сбиты на взлете безумием, мракобесной верой, архаическими ритуалами и ханжеским образом жизни? «Она безупречна по канонам современной красоты», — сказал Максим, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. «Но что скрывает этот холодный взгляд? Такое ощущение, что за сенсацию она и мать родную продаст». «На сей счет можешь не волноваться. У нее вроде бы не осталось родственников, которых можно выставить на торги». Застенчивое солнце ласкало горные кряжи, дул теплый ветер, когда Максим въехал на территорию казармы жандармерии Анси. Обширная асфальтированная зона была застроена разновысотными зданиями, похожими на вырвавшиеся из-под земной коры гранитные утесы. Эмма вышла из машины, потянулась и с подвывом зевнула. Ночь была тяжелая, она совсем выдохлась, но косу переплела моментально. Ей приходилось делать это раз по 10 в день. Максим вдруг подумал, что это бессознательное движение чем-то сродни тику. Они поднялись по ступенькам, прошли через тяжелую металлическую дверь в полутемный аскетичный холл и повернули направо к главному нервному узлу бригады. Просторной зоне открытой планировки со множеством столов и металлических шкафов, где хранились папки с делами из прошлого века. Каждый сел на свое рабочее место, как хорошо вымуштрованный солдат или собака Павлова. Максим вытащил из-под стопки бумаг любимый кубик Рубика и успел дважды собрать его, пока компьютер неспешно разгонялся под какофонию вентиляторов и потрескивания. Максим заканчивал третий подход, когда Эмма спросила. «Может, кофе?» «Я угощаю», — ответил он, подмигнув. «Благодарю за грошовый подарок», — съязвила она и снова зевнула. «Не хами, дядя, а то я возьму овощной суп». Молодая женщина положила ладонь на живот и вывалила язык изо рта, изобразив омерзение. Они направлялись в дальний конец зала, когда в двери, как чертик из табакерки, возникла Осия. «Весьма сексуальный чертик», — подумал Максим. Осия притормозила в нескольких метрах от коллег и оглядела зал. Максим не спускал с нее глаз. Микрореакции чуть изменили черты лица, на мгновение сделав его мягче и уязвимее. «Вам уже приходилось слышать о деле Савинии?» — звучным голосом спросила она, и всем показалось, что свет померк, а время на несколько мгновений застыло. Максим с Эммой переглянулись. В кровь выбросился адреналин, зрачки расширились от дурного предчувствия. Они, конечно же, слышали об этом деле, и Максима удивил вопрос о Сии. Он быстро прикинул, когда началось это громкое загадочное дело, и решил, что в ту пору она уже перебралась в столицу, хотя наверняка видела сообщение в новостях. Однако, пока шло расследование, в Анси все жили, затаив дыхание. «В конце концов», — подумал Максим, — «каждый регион имеет право на собственную чудовищную историю, и остальная Франция вовсе не обязана автоматически сопереживать страданиям жертв». Жандармы ловили каждое слово руководительницы. «Есть новости. Мы задействованы. Напарники будут работать, как обычно, соберут первые данные». «Новости?» Волоски на шее Максима встали дыбом, как от статического электричества. «Почему? Как дело десятилетней давности, закрытое дело, всплыло на поверхность?» В голову пришла мысль о сестре, и в животе у него похолодело. «Да, прошлое и впрямь решило напомнить о себе».